songs, the law of system. I live on shaking the curse, principle, long appetizing cocks, scarlet belly, лишь одну с гиса вкусом, бельгийской карамели. Я мозг эвакуат, они тебе не надо. Ты смотришь сон во ящик, ты толпа ящик. Сон без кету, месть должен на лазь, но иру, но сору. Чем больше узнаю людей, тем больше люблю зомби. Я рафи. Смотришь зомбоящик, you are a NPC. Я на